Приветствую вас, дорогие друзья, молодежь. Почему мы сюда собираемся с вами? Потому что на эти молодежные общения, потому что здесь, на этих общениях, вот в нашем возрасте, молодом, подростковом, молодежном возрасте, закладывается фундамент. На этой неделе у одного юноши или отрока день рождения было, 13 лет. И я ему эту мысль вот говорю в пожелании, что у тебя сейчас закладывается фундамент всей твоей жизни. И дал бы Господь, чтобы этот фундамент заложен был правильный. То есть правильные установки, правильная прочность этого фундамента и так далее. Знаете, я сейчас вот к этой мысли вспомнил, что, ну, я вообще строитель неопытный, а у себя во дворе на участке строю флигель. Ну, друзья, братья строят, каменщики. Ну, а разметку фундамента я сам делал. И только сейчас я обнаружил, ну, серьезный дефект в своих замерах, в своих планах. Ну, был старый сарай стоял, вот примерно по габаритам старого сарая, немножко увеличив, я разбил, натянул шнурки, выкопали фундамент, залили, цоколь подняли. Ну и все вроде бы так нормально, я этого дефекта не замечал. А когда уже поднялись стены, я заметил, что здание, которое я строю, оно стоит криво относительно... Ну, фасадной стороны, лицевой, то есть красная линия или забор, который выходит на улицу. И вот мне так сейчас как-то вот неудобно. Во-первых, один угол выглядывает, другой запал. А как вот теперь исправишь? Уже здание стоит, один этаж выведен, практически все стены выведены. Уже никак не исправишь. Ошибка была в фундаменте. Друзья, вот, ну почему так получилось? Наверное, потому что неопытный, может, надо было больше советоваться. Кто из вас считает себя очень опытным? Горе тому человеку, кто считает себя опытным в строительстве такой серьезной стройки, как жизнь. Вот почему мы собираем молодежь, подростков, и я скажу, мы, служители, переживаем о том, чтобы помочь вам правильно заложить фундамент своей жизни. Потому что дефекты, которые сейчас могут быть заложены, они не сразу обнаруживаются. Они могут обнаружиться лет 10 спустя, а то и больше. А виной была юность, молодость, как-то вот так растраченная, несерьезно. У нас сегодня очень хорошая, серьезная тема, которая призвана помочь нам, вам, молодым, юным друзьям, заложить правильный фундамент в жизни. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Наверное, возникает вопрос, относится ли это слово к молодежи. Такие серьезные тут поручения апостол Павел дает другому служителю, да, молодому служителю Тимофею. Старайся представить себя Богу достойным. Вторая мысль – делателем неукоризненным. И третье – верно преподающим слово. Кто-то может подумать, но это как раз слово вот для братьев, сидящих здесь впереди, для проповедников, служителей. Друзья, я хочу немножко поговорить с вами, вот перед тем, как мы помолимся в своем вступительном слове к этому общению, сразу же так вот линию эту взять о служении. Относится ли вопрос вот этот, поручение служения к нам, молодым? Кто должен участвовать в служении в церкви? Ну, наверное, если вопрос возникает, кто должен служить, есть такое слово у нас в обиходе христианском в церквях – служитель. Это имеется в виду пресвитер, диакон, ну, наверное, еще проповедники, харисты, ну, еще что-то там мы можем перечислить. Друзья, а может быть, все члены церкви или все христиане призваны служить Богу? Вот я хочу в своем слове сказать и подтвердить свою мысль некоторыми местами из Писания, что в новозаветнее время призваны совершать служение все. Кстати, я не оговорился, когда сказал «в новозаветнее время». Дело в том, что мы читаем с вами Библию, я думаю, большинство из сидящих здесь, и Библия отмечает нам несколько периодов, ну, разные периоды. Я хотел бы, к примеру, взять три периода. Период патриархов, период закона и период Нового Завета. Кто совершал служение, кто призван был совершать служение в этих трех периодах? Первый период – это период до закона, до израильского народа. Это период, его называемый период патриархов. Кто совершал служение? Кто был священником? Кто приносил жертвы? Молодежь, вы помните? Священниками были главы семейств. Ну, давайте вспомним вот несколько примеров. Во времена Иова, книгу Иова, помните, да? Это самая древняя книга в Библии. Кто там приносил жертвы? Написано, Иов, отец, приносил жертвы за сыновей своих и молился Богу там о своих сыновьях. То есть Иов приносит жертвы, глава семейства приносит жертвы. Потом проходит время, Ноев потоп, выходит Ной со своим семейством из ковчега, и приносится жертва. Кто ее приносит? Ной. Потом мы видим времена Авраама. Кто приносит жертвы? Авраам. Потом Исаак, Иаков – это патриархи. История движется дальше. Возникает народ израильский. Бог его благословляет. И в народе израильском Бог избирает одно колено, колено Левиина, которая будет отвечать за служение Богу сначала в Скинии, потом в храме. Этому колену даже Бог не определил участок, земельный участок, где они будут жить. Место колена Левина занял один из сыновей Иосифа. То есть 12 участков было распределено, а колено Левина, оно... Его участок было служение Богу. И более того, из этого колена Левиина избирается одно семейство, потомки Аарона, которые призваны быть священниками. Только они имели право в храме приносить жертвы, служить Богу. Остальное колено Левиина, оно было призвано помогать священникам. Они были певцами, носили скинию и все принадлежности скинии. То есть мы видим, что отдельные личности, то есть определенные Богом люди были призваны совершать священнодействие, служение в скинии, потом в храме. Но приходит период Нового Завета, и мы читаем с вами в Новом Завете, кто должен совершать служение. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Молодежь, друзья, я хочу задать вопрос. Кто это новый род избранный? Кто это? Чей это род? Кто это такие? Род избранный. Кто-нибудь знает? Мы из того рода или не из того? Кто-то говорит из того, вот в том ряду, из того. А этот ряд из того рода или нет? И средний. Это сказано о Церкви Божьей. То есть о нас с вами. А те, кто уже является членом Церкви, кто имеет вот это желание и стремление быть в Церкви, Богу служить, каждого человека, рожденного свыше, Бог зажигает вот этим желанием служить Богу, трудиться для Бога. И, братья и сестры, друзья, это великая честь для нас с вами быть в числе тех, которых Бог избирает, новый род избранный. Для чего? Для царственного священства. Вы цари и священники Богу. Вы представляете какие-то большие слова, громкие. Дело только в том, что вот это царство, вот это священство, оно не измеряется земными мерками, золотыми коронами, почетом, аплодисментами людскими. Нет, это нечто другое измерение. Это отношение с Богом. Но это очень возвышенная доля, возвышенная участь. Я вернусь к теме нашего молодежного общения. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Делателем неукоризненным. Вы знаете, какой самый распространенный порок среди людей? Это лень. Если мы будем честны перед собой, то каждый из нас согласится с тем, что нам часто мешает лень. Лень рано встать, лень позаниматься музыкой музыканту, лень почитать Библию, лень, в конце концов, уроки сделать в школе там или в учебном заведении, где кто учится. Лень на собрание лишний раз ходить и так далее, и так далее. Куда ни глянь, нас по пятам преследует лень. И вот это слово, оно призвано сегодня противопоставить лени серьезный заслон. Но, друзья мои, каждый из нас должен понять, что вот свою жизнь мы складываем, куем или закладываем фундамент, как я сказал вначале, сами. Да, конечно, при помощи родителей, при помощи старших братьев, сестер в семье, в церкви, при помощи служителей, при помощи вот таких вот молодежных общений. Но, в конце концов, за свою жизнь ответственны мы с вами. Поэтому, друзья, знаете, мы с вами в таком возрасте сейчас находимся, когда начинается серьезная, уже ответственная жизнь, когда мы сами за себя отвечаем. Сами отвечаем за себя. Ребенок, за него отвечает мама. Он шалость сделал, вызывают родителей в школу, да? А потом исполняется 14 лет, ребенок что-то сделал, его сажают на скамью подсудимых, и он сидит в местах, как говорят, не столь отдаленных. Мы с братьями в Новочеркасске посещаем тюрьму. Там практически всегда до 100 человек заключенных, малолетних заключенных, детей, я, наверное, так скажу. Потому что с 14 лет мальчишки, девочки сидят за страшное преступление. Это уже то время, когда человек сам отвечает за свои поступки, за свою жизнь. Вот почему, друзья, вот это слово и это общение, оно призвано дать правильное направление, еще раз, может быть, немножко подкорректировать, чтобы мы могли собраться с силами, собраться с мыслями и порассуждать серьезно, как будет складываться моя жизнь, какой я хочу видеть свою жизнь дальше, где я себя хочу видеть, на какой скамье, на скамье ли в Церкви Божьей, в хоре, в оркестре, в ряду проповедников, Если у меня такое отношение, да, мне на все плевать, да мне неохота, я вот там вот где-нибудь у порога и за порогом, там недалеко скамья, вот та, о которой я уже сказал. Так бывает. Так бывает, потому что за нами не только Господь нас призывает в свои ряды, еще охотится враг душ человеческих, которому есть тоже что предложить. Особенно нам, неискушенным. Знаете, я в подростковом, по-моему, лагере эту говорил мысль. Чем опасен, ну, с одной стороны, интересен, а с другой стороны, опасен возраст 16-летних юношей, девиц. Ну, здесь есть и такие, конечно, большинство постарше. Тем, что до 16 лет человек задает много вопросов. У него очень много вопросов. Вы знаете, у меня 8 детей, я иногда устаю от вопросов детских. А зачем? А почему? Пап? Я говорю, ну пойдите у мамы спросите. Да, мама к тебе послала. Вот у детей много вопросов. А потом приходит 16-летний возраст, и вопросы прекращаются. В таком возрасте человек думает, что он все знает. А когда немножко взрослеет человек, у него снова появляется масса вопросов. Он начинает уже осознанно, по-взрослому понимать, что он еще ничего не знает. Что он еще много в жизни не понимает, не знает. А вот этот возраст, он опасен. Опасен тем, что человек думает, что он все знает. Фактически он также почти ничего не знает, но думает. Вот завышенное самомнение такое. И поэтому этот возраст называют такой переходной, трудный и так далее. Я вернусь к тому, к чему приглашает нас сегодня Бог. Друзья, молодежь, смотрите еще раз, какие возвышенные слова. Но вы род избранный. Вы знаете, как это происходит, избрание? А вот так вот Бог говорит, кто пойдет трудиться, кто хочет для меня жить. И кто-то, ну так, в душе руку поднимает и говорит, Господи, вот я, меня пошли. И Бог выбирает. То есть избирает того, кто хочет трудиться для Бога. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Для чего Бог нас призывает, приглашает, избирает в это царственное священство? Не для того, чтобы нам почет воздавали, для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего, то есть проповедовать о Боге. И подобная мысль в книге Откровения. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу, слава и держава во веки веков. Аминь». То есть Господь нас делает царями и священниками. Господь. Не мы сами вот достигли вот такого вот состояния. Я хотел коротко обратить внимание на три момента. Их много, но я только три отмечу. Что мешает нам в служении Богу? Ну, не считая того, о чем я уже сказал, самое распространенное – это лень. Я уже не буду об этом. Распространенное такое понятие среди молодежи, ну вот в церкви, молодежи, подростков, такая проблема. Говорят, а я не умею. Я не могу. У меня нет способностей. Надо стих выучить, рассказать, а у меня нет способностей. Я вчера молодежи рассказывал в московской церкви. Иногда бываю, бабушка выходит, рассказывает стихи. Такая древняя, старенькая бабушка. Стихи. И всегда хорошие такие, свежие. Я у пресвитера спрашиваю, сколько ей лет? Говорит, 88. И добавляет, она учит стихи каждый раз новые. Три раза прочитывает стих, 3-4 раза рассказывает без запинки. Я говорю, сейчас, в этом возрасте? Да, сейчас. Но так не всегда бывает. Может быть, очень редко. Да, нам дается труднее. Большинству из нас труднее, чем даже той 88-летней бабушке. Но знаете, что я хочу сказать? Когда у нас мало способностей, здесь есть в зале такие, кто считает, что у него мало способностей? Вот бы мне уметь играть, как сегодня скрипачи сыграли, еще будут играть. Вот бы мне рассказать стих, как вот кто-то выходит и без запинки, и вроде бы колени у него не дрожат. Дрожат. Я вам скажу, у всех дрожат. Вот нам, служителям, здесь видно сзади, как дрожат колени. Почти у всех. И у нас иногда дрожат. Это естественно. Плоть дрожит. А вот духом есть желание трудиться Богу, проповедовать, что-то участвовать в служении. Вы помните, как Господь сказал тем, кто считал, что у него мало способностей: «Будь верен в малом». Вот тогда, когда ты считаешь, что у тебя мало способностей, вот насколько у тебя хватает, берись, прилагай усилия. Сегодняшний текст, я снова же, смотрите, как мы читаем. «Старайся представить себя Богу». Надо постараться обязательно. Без старания никаких успехов не будет. «Будь верен в малом, Бог даст больше». И вот этот принцип я хочу, чтобы вы запомнили. Бог выбирает неспособных, Бог выбирает верных. И им дает способности. Я так понимаю. Бог не смотрит так вот и выбирает: так, ты способный, ты, давай, мне нужны такие. Нет, Бог смотрит в ряды, может быть, и в наши сегодня ряды, и Бог ищет верных, Бог ищет вот сердце, вот это вот верное, искреннее, желающее Богу служить. И Он даст тебе способности. Самое важное – верность Богу. А Бог даст способности. «Открой уста, и я наполню их», Бог говорит. Второй принцип или трудность в служении – часто мы говорим, что не хватает сил. Сегодня такая нагрузка, где-то и в школе, в учебных заведениях. Там у кого-то сыгравки, у кого-то спевки, еще. Не хватает сил физических. Иногда не хватает сил духовных. Вы знаете, кому Бог дает силы? Этот принцип я недавно отметил в том стихе, который я люблю давно. Один из любимых стихов из книги пророка Исаии. Но я обратил внимание на эту мысль. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Вы понимаете, кому Бог дает силы? Если у тебя не хватает сил, Бог тебе даст. Но Бог дает силы утомленному. Тот, кто утомился, тот, кто что-то делал, вот тому Бог дает силы. Нам часто хочется наоборот. Я ничего не делаю, вот сейчас на меня снизойдет такая сила неимоверная, куча способностей, и меня заметят братья, и я буду трудиться, и вот что-то делать. Нет, не так. Не так Бог действует. Бог говорит: ты иди и делай. И когда ты будешь падать, изнемогать в служении, я тебя поддержу и дам тебе силу. Бог дает утомленному силы, и изнемогшему дарует крепость. Друзья, молодежь, дал бы Господь, чтобы вот наши юные сердца загорелись вот этим вот желанием служения, стать в ряды тех, кто хочет трудиться, кто трудится, и Бог поддерживает таковых. И третья трудность. Нередко мы переживаем, когда неудачно сыграли на скрипке, сбились, и покраснели, и кто-то в зале заулыбался, или стих сбился, не рассказал. Или проповедь первую сказал, скомкал, и потом сидишь красный в собрании до конца собрания. Это, я говорю, практику. С этого начинается служение. С этого начинается служение. И вот бывает так, что неуспех, неудачное служение нас, ну, шокирует, сбивает. А я хотел бы сказать, что наше служение не всегда будет встречено, ну, на ура аплодисментами. Не всегда будет оно удачное. И вы помните, когда ученики пришли в таком приподнятом настроении, радуются, говорят: «Господи, у нас сегодня такой успех был в служении!» Радые такие. А Христос говорит: не этому радуйтесь, а другому, что имена на небесах записаны. Почему так Христос их переориентировал? Потому что не всегда будут воспринимать, хлопать, там, радоваться: «Ой, какие вы хорошие! Ой, молодцы! Вы не пьете, не курите?» «Да! Ой, молодцы! Надо же! Почему так мало сегодня такой молодежи?» Да, иногда так говорят, а иногда совсем по-другому. 10 лет назад, я помню, такой урок Бог мне преподал. Мы с молодежью, ну, подготовили такой очень, на наш взгляд, удачный проект благовестия в здании общества слепых, Нет, глухонемых, глухонемых, в обществе глухонемых. Сняли здание, вернее, нам его предоставили. Мы хотели провести благовестие. Весь близлежащий район мы обошли с молодежью. 5 или 6 групп, по нескольку человек. Мы ходили 4 часа, бесперестанно. Приглашали людей в каждый дом, в каждую квартиру. Оставили приглашение. И вот подготовлена программа. Мы так вот спланировали, ну там зал, ну примерно как вот этот вот ряд, может быть, вместимостью. Мы говорим, братья, сестры, вы ж не садитесь, пусть люди садятся. Вот все стоят наши так вот, и мы ждем. И так вот предвкушаем благословения, которые польются. Время начинать, а людей нету. 10 минут, а людей нету. Мы так переживаем, мы волнуемся, а людей нету. Пришли, по-моему, 1 или 2 человека. Да, мы провели служение, но с этого служения я ушел разбитый и подавленный. Ну, я вам признаюсь, так было. Несколько дней я переживал, и потом мне служитель одно пожелание дал. Я его прочту уже к совершению своей проповеди. Вот это место, оно мне тоже стало очень дорогим. Послание Коринфянам, 15 глава. Это мысль о том, что не всегда будет успех, не всегда все будет хорошо. Кстати, я хочу задать вам вопрос, друзья. Как вы думаете, если бы сегодня пришел Иисус Христос со своей проповедью, со своей миссией, как бы его люди встретили? 21 век уже. Россия христианская, Запад протестантский. Там, ну, где католическая страна, где православная? Вот все вот так много христиан. И вот бы пришел Христос. Как вы думаете, как бы его принял народ сегодня? Знаете, я как думаю? Его жизнь бы закончилась на Голгофе. Его бы избивали, били и сказали, нам такой Христос не нужен. Сегодня религиозный мир, он бы не принял Христа точно так же, как не приняли его и тогда. Поэтому неудивительно, тогда, когда наше благовестие, оно имеет какие-то сбои, какие-то не всегда успех. И вот один служитель меня так утешил после того трудного благовестия, на мой взгляд, неудачного, неуспешного. Он мне этот стих прочитал. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Дорогие друзья, труд наш не тщетен пред Господом. И пусть Господь поможет, чтобы, несмотря на все, может быть, неудачи и трудности, все-таки каждое сердце молодое, сестры, брата, зажглось и сегодня еще раз, или, может быть, обновилось вот в этом горении служить Богу, жить для Бога, трудиться для Него. Друзья мои, это прекрасная, счастливая жизнь. А мы сейчас, склонив свои сердца, колени, помолимся Богу нашему. Аминь. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за эту большую привилегию, которую Ты предоставляешь, предлагаешь сегодня каждому человеку быть в числе избранных для царственного священства. Я благодарю Тебя за это молодежное общение, на котором собраны молодежь, друзья. Господи, сегодня Ты хочешь беседовать с нами и направлять наш взор, жизненный путь в правильное русло. Помоги нам быть очень внимательными и податливыми. Помоги нам вновь и вновь загораться этим желанием служить Тебе, трудиться для Тебя, прилагать в этом направлении старания, усилия, получать от Тебя поддержку и утешение, и ободрение, и силу и для борьбы и с грехом, и для служения. Да будет благословенно имя Твое в нашем общении, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.